Глава 57. «Дайте мне рычаг, и я переверну землю». Эта хвастливая фраза из школьного курса физики вспомнилась Игорю Рыкову при выходе из автомагазина. Он только что купил стальную монтировку, покрутил ее в руках и остался доволен. Теперь, помимо ключа от навесного замка, у него есть рычаг, чтобы сломать внутренний замок в гараже. Несколько усилий, приятное напряжение тренированных мышц, и он станет обладателем. И он станет обладателем 6 миллионов долларов. А также любимой девушки, которая будет ценить его впредь не только за кубики на животе и косые мышцы пресса. Осталась моральная сторона вопроса. Одно дело ограбить богатого бизнесмена, другое – приятеля-подельника. Щукин, конечно, поймет, кто украл деньги, и будет его преследовать. Разборок Игорь не боится. Но как отнесется к подлому поступку Алла? У женщин бывают закидоны. Вот если Щукин сам замыслил обмануть друга, тогда у Рыкова будет полное право наказать соперника и забрать все. Игорь подумал и позвонил Щукину. «Рома, это неправильно, что все деньги хранятся у тебя. У тебя же есть ключ. Давай разделим. Половину хранишь ты, половину я». «Черт с тобой, встречаемся в 5 у гаража». Неожиданно быстро согласился Щукин. «И больше не звони». Та легкость, с которой соперник пошел ему навстречу, насторожила Рыкова сильнее прежнего. А если Щукин нападет на него? Гараж – подходящее место, чтобы спрятать тело. Так или иначе, сегодня все прояснится, и он должен быть готов к любой неожиданности. Алла назначила встречу на 6. Часа достаточно, чтобы выяснить планы соперника и решить возможные проблемы. К месту встречи Рыков прибыл на 2 часа раньше. Занял место в кафе напротив единственного проезда к гаражам. Сел лицом к окну в расчете увидеть старый джип Чероки и не прогадал. Щукин приехал, когда еще не остыла первая чашка кофе. Рыков проскользнул в гараже следом, выглянул из-за угла и получил ясный ответ на вопрос, готов ли приятель его обмануть. Еще как готов. Предатель. Щукин привез с собой огромные кусачки, которыми перекусил дужку навесного замка. Открыл железные створки, въехал в гараж и двери сразу закрыл. Рыков подбежал к гаражу, прильнул к щели около петель и мог видеть, что творится внутри. Первым делом Роман достал спрятанные рюкзаки с деньгами, проверил их содержимое, сдержанно улыбнулся и сложил рюкзаки в автомобиль за передними креслами. Затем открыл багажник. Помимо любимого дрона с 8 винтами, который уже лежал там, он запихнул в машину блоки управления, манипуляторы и запчасти. «Забирает все свои разработки. Задумал смыться? Железки ему важнее Ланской? Может и так. Рома бредит безумным стартапом и хочет ухнуть туда все деньги, свои и чужие. Ну уж нет, этому не бывать». Игорь размял круговым движением правое плечо и стиснул в кулаке стальную монтировку. Он готов к мужскому разговору. Железные ворота со скрипом распахнулись. Джип выехал из гаража. Задняя дверца машины оказалась напротив затаившегося Рыкова. Игорь уже хотел выйти из укрытия, как услышал, что дверь водителя открылась, а затем внутри гаража раздался грохот. Щукин вернулся в гараж и крушил все подряд, имитируя ограбление. «Он делает то, что планировал я. Значит, хочет бежать. Осталось узнать, один или с Алкой. А вдруг они в сговоре?» Проверить это можно единственным способом. Рыков открыл заднюю дверцу джипа и выбросил дрон с частью техники за сугроб. Сам спрятался на освобожденное место за шторку, отделяющую багажник от салона автомобиля, и захлопнул дверцу изнутри. Грохот в гараже удачно замаскировал его действия. Он притаился в багажнике, сжимая монтировку. Услышал, как Щукин вернулся в машину, сел за руль, отдышался и завел двигатель. «Куда же он поедет?» — мучился ревнивым вопросом Игорь.